Экземпляр разрублен поперек на три части, которые едва-едва скреплены между собой полосками клейкой бумаги. Экземпляр своего рода уникает. При всем понимании дореволюционных условий книгопечатания, при самом холодном отношении к этой своеобразной казни, совершенной над книгой поэта, смотреть на порубанную палачами книгу Пушкина очень тягостно. Истинный друг человечества. Существует одна в свое время очень распространенная, но вряд ли соответствующая истине, легенда. Когда граф Бенкендорф, инициатор и создатель знаменитого третьего отделения собственной его величества канцелярии, или, проще говоря, пресловутой охранки, вступал в должность верховного шефа этого малопочтенного учреждения, он спросил у Николая I, будут ли какие руководящие со стороны вашего величества инструкции для моей предстоящей деятельности. Николай I, державший в этот момент в руках носовой платок, будто бы протянул его удивленному генералу и ответил: «Вот тебе вся инструкция. Чем больше отрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям». Лемке, «Николаевские жандармы и литература», Санкт-Петербург, 1909 год, страница 17. С такими якобы высокогуманными целями была создана подлейшая в мире организация, занимавшаяся до самых дней свержения самодержавия политическим сыском и шпионажем за гражданами Российской империи. Царская охранка не утирала слезы, а выжимала их вместе с потом и кровью у верно подданных российского самодержца. Управляющим третьим отделением и правой рукой Бенкендорфа был небезызвестный Максим Яковлевич фон Фок, особенно прославившийся организацией слежки за Пушкиным. Отдаваясь мерзкой своей профессии с любовью, даже со страстью, далеко не глупый, хорошо образованный фон Фок сумел с помощью обширного штата шпионов создать действенную агентурную разведку. Как известно, среди агентов третьего отделения не последнюю роль играл увековеченный эпиграммами Пушкина Фадей Булгарин. Низкопоклонный подхалим, грубый льстец перед властью имущими, шпион и доносчик Фадей Булгарин был вместе с Гречем редактором-издателем своеобразного официоза того времени газеты «Северная пчела», полностью отражавшей дух и убеждения своего редактора. Как-то раз, еще до событий 14 декабря, поэт Рылеев, выведенный из себя пресмыкательством булгаринской газеты, крикнул ему в лицо: «Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим». Николаевские жандармы и литература, страница 235. Но революция случилась почти только через 100 лет. Задолго до нее был казнен сам поэт-декабрист Рылеев, а провокатор Булгарин благополучно дожил до старости. Разная судьба у людей, но и не одинаковую память о себе оставляют они потомству. Имя Фадея Булгарина, редактора и издателя «Северной пчелы», автора многочисленных романов и еще более многочисленных доносов в третье отделение, постыдное имя в истории русской литературы. Редактор литературного наследства Зильберштейн подарил мне первую часть, всего было 4, исторического романа Фадея Булгарина под названием «Дмитрий Самозванец». Книга вышла в начале 1830 года. Нет нужды говорить о содержании, достоинствах и недостатках очередного рукоделия Фадея Венедиктовича. Не в них дело. На листе форзаца книги рукой автора начертано: «Истинному другу человечества, поборнику истины, доброму и благороднейшему Максиму Яковлевичу фон Фоку, от умеющего ценить его и любящего душевно автора 16 февраля